Удивительно, как все эту фразу приписывают Горькому. Действительно, совершенно горьковские слова. А написал их Короленко. Странно, правда? Случалось, что он читал стихи, вероятнее всего, собственного производства. Устименко отмечал про себя, что все они очень длинные, и еще замечал, что там, среди описаний того, как все вокруг распрекрасно, не притаилось решительно никакой мысли. Это свое наблюдение он однажды со свойственной ему сокрушительной неловкостью и высказал, вернее, даже брякнул. Но Губин нисколько не обиделся. «Ты, мой друг, в поэзии никогда ничего не смыслил», — сказал Губин. «Еще в наши школьные годы к искусству-то был абсолютно глух и слеп. Так-то, мое дитя. А вот этот ваш, который сочиняет такие вирши, он понимает?» — спросила Люба звонким голосом. «Вы уверены?» Вера толкнула сестру локтем и предложила гостям выпить за поэзию, а Борис, благодарно кивнув, словно он и был поэзией, сильно запел старинный романс. «Ах, покиньте меня, разлюбите меня, вы надежды, мечты золотые! Мне уж с вами не жить, мне вас не с кем делить, я один, а кругом все чужие». Люба смотрела на Губина внимательно, прищурившись, а в глубине ее зрачков подрагивали злые, даже яростные огоньки, и Устименко вдруг подумал, что сестра его жены решительно все понимает и, пожалуй, союзница ему в жизни. Гитара издавала низкие стонущие звуки, гости завороженно слушали. «Много мук вызнал я, был и друг у меня, но надолго нас с ним разлучили». Люба вдруг порснула от смеха, закрыла рот рукой и сделала вид, что поперхнулась. Прощаясь, Губин, разгоряченный водкой, вниманием гостей и тем, что он нынче был первым парнем на деревне, сказал Устименко доверительно: «Вот что, Вовик, на днях выступлю в Унчанском рабочем в связи с открытием твоей больницы. Во избежание недоразумений надо будет согласовать заранее имена передовиков и все такое прочее». «Помолчал бы лучше», — со скукой в голосе попросил Устименко. «Нам не похвалы сейчас нужны, а деловая статья о всех бедах и горестях. Мы с горы лучше видим, чем ты», — ответил Борис. «Помнишь Горького о кочке и точке зрения? Так вот, у нас точка зрения, вот эту самую точку зрения и надлежало нынче завизировать Устименке кроваво-красной ручкой товарища Б. Губина. Визировать не читая, Владимир Афанасьевич не умел и принялся читать. Статья была как статья. Он читал, а Губин сел на край плиты и открыл бутылку водки, которая, как оказалось, была у него в кармане, и колбаса была. «Рюмку водки и хвост селедки», — сказал он, отпивая из горлышка, — «ради наступающего Нового года». «А почему больница — это подарок трудящимся нашего города?» — вдруг спросил Устименко. «Кто им дарит?» «Товарищ Сталин», — вкусно жуя твердую колбасу, — ответил Губин. «Там дальше все в полипорции, всем сестрам по серьгам». «Сталин?» — удивился Устименко. «Что у него, других дел нет, как нам больницу дарить?» «Дурак ты», — вздохнул Губин, — «дурачок. Существует официальный стиль. Например, когда 1 мая бывает хорошая погода, то мы, журналист, пишем: казалось, сама природа понимала, и так далее. А когда бывает плохая, то мы непременно пишем, несмотря на то, что погода, тысячи трудящихся. Понял?» «Понял. А когда процесс матерого шпиона, то вы пишете бегающие глаза». «Ага. И пишем: дети поднесли живые цветы, причем отлично понимаем, что искусственное никакой дурак подносить не станет. И бумага на это уходит. Много бумаги, если подсчитать».